Нет, дипломатия не только ум и жизненный опыт, не только интеллект, но еще нечто такое, что дается не каждому, и по сути своей не просто профессия, а призвание. Есть Вселенная, пределы которой поистине необъятны. Человек. Без знания человека нет дипломатии. Тут не пропишешь истин и не блеснешь прозорливостью. Необходим весь твой ум. И как же ты будешь далек от совершенства? Сейчас Петру казалось, что его жизнь со всем ее опытом, который, честное слово, был добыт трудом адовым, почти ничего не прибавляет, чтобы постичь эту нелегкую науку. Они вернулись в гостиницу. Как всегда в это позднее время, Чичерин отдавал час-другой работе. И на людях он любил работать в жилете с закатанными по локти рукавами. Петру казалось, все свои помыслы Георгий Васильевич сообразует с тем большим, что определит его жизнь на родине. Все, что он видит за день, что возбуждает в нем мысли и чувства, он сообразует с этим. Прежде чем мысль Чичерина отольется и примет четкие формы, он должен перенести ее на бумагу. Он пишет легко, с видимым увлечением, но у него какая-то своя система записей, свой код, недоступный внешнему взгляду. Петр случайно взглянул на лист, который дописывал Чичерин, и подивился виду рукописи. Это мог быть чертеж дома, набросок композиционной основы романа, наконец, план огромного парка с четко пересекающимися линиями, а между тем, то была именно рукопись статьи, первый вариант, умещенный на одной странице и для краткости, не столько записанный, сколько изображенный графически. Из первого варианта должен был возникнуть второй, где линии обращались в слова, а лаконичные строки тезисы — в пространные абзацы. А потом и третий. Это была уже статья. Прочти ее, и не поверишь, что она возникла из чертежа. Вот и сейчас Чичерин развивал на просторном листе бумаги свои записи, подсказанные быстротечными впечатлениями минувшего дня. А за окном вздрагивало и зыбилось электрическое зарево Стокгольма, несмотря на поздний час, резкое, точно по невидимым желобам и руслам, как реки в море, собралась светоносная вода со всей Европы, отовсюду, где в 14-м погасли огни, Свислы и Марны, с прикарпатских равнин и полей Фландрии, собралась и разлилась без границ и пределов. Вернется ли она обратно, эта светоносная вода? В полдень позвонил Воровский. Петр Дорофеевич, помните, я вам говорил о Белодеде. Готовьтесь его принять. Что это могло означать? Ничего особенного. Просто Вацлав Вацлавович вспомнил все-таки Белодеда, которого видел недавно. Вспомнил имя или увидел человека? Очевидно, человека, раз тот сейчас находится на пути к Петру. Но кто этот товарищ Белодед? Воровский так и сказал, товарищ, когда в природе не так много Белодедов. В том же Питере, если есть их трое, хорошо. При этом один из них наверняка должен быть братом Петра. Братом? Петр задумался. Каким образом в нынешнее ненастное время брат может очутиться в Стокгольме и в таком качестве? Впрочем, сегодня, когда общение с деловым миром у России свелось в сущности к связям со Стокгольмом, это более вероятно, чем, например, вчера. Да нет, не может быть. И готовить себя к этому не надо. А если все-таки это он? Петр выглянул в окно. Снег в парке был ярко-белым, не городским.